Печально только наблюдать, что с тобой еще кто-то едет. Вот почему я думаю, что своевременное предупреждение не только не лишнее, но оно крайне необходимо». Элен, превосходно понимавшая его, покачала головой и сказала: «Я знаю, что делаю, пожалуйста, не беспокойтесь». «Вы знаете, Элен? Вы действительно знаете? Вы знаете, что делаете, когда позволяли Ленни Собелу так нежно заботиться о себе? Этот негодяй ведь на 20 лет старше вас. Вы знали, что делали, когда Беннет ходил с вами под руку для декорации всякий раз, когда он совершал по городу турне, связанные с размещением наркотиков? Вы все это знали и знаете?» Элен пожала плечами. «Я не лишена известной доли наблюдательности, Рок. И многое мне известно, многое я не одобряю. Скажу вам только то, что я вам благодарна за ваши советы, я вам благодарна, но в своем поведении я уже давно привыкла руководствоваться своими собственными соображениями». «Даже если они в корне не верны?» Жестом я остановил Элен, которая намеревалась что-то возразить Року, и сказал: «Пускай Рок остается при своем мнении, он слишком предубежден. А тебе, Рок, я хотел бы сказать следующее. Твоя аллегория относительно троллейбуса занимательна, но в ней имеется большая брешь. Ты думаешь?» Я допил кофе и бросил на стол доллар. «Очень даже большая брешь. Не нахожу ни малейшей. В чем она?» Я поднялся с места и одел шляпу. «Пойдем, Элен?» «Не смогли бы мы встретиться попозже? Через 20 минут мне нужно занести рукопись в контору. После полудня я буду свободен». «В таком случае я тебе позвоню позже. До свидания, Рок». «Дип». «Да?» «Какая же брешь в моей аллегории?» «Парень может выйти из троллейбуса в любом месте, в каком только пожелает. Не так ли?» Рок пожал плечами и покачал головой. «Нет, Дип, к тебе это не относится. Оставить троллейбус ты не сможешь. Ты обречен доехать на нем до самого конца». Я улыбнулся, взял Элен под руку и, кивнув на прощание Року, мы удалились. На улице, посмотрев друг на друга, мы с Элен весело рассмеялись. Коп, стоявший на посту у дома Беннета, не хотел меня впускать в него, но вмешался мистер Салливан, объяснивший ему, что это мой дом и нет оснований запрещать мне в него войти. «Я очень хотел видеть вас, Дип, особенно после прошедшей ночи». «Очень любезно с вашей стороны, мистер Салливан». Он кивнул в направлении двери. «Могу ли я войти с вами? Сделайте одолжение, будьте моим гостем». В комнате, в которой был убит Оджи, на полу виднелся вычерченный мелом контур тела. Кровавые пятна в вестибюле потемнели и стали коричневыми. В помещении оставались следы пребывания множества людей. В справочнике я разыскал телефон управляющего домами и попросил его прислать кого-нибудь убрать в доме. Салливан ходил за мной по пятам и с интересом осматривал некоторые вещи. На втором этаже он ощупал изящный шкафчик с вычурной инкрустацией и сказал: «Я здесь впервые. Любопытно взглянуть, как парни, подобные Беннету, устраивают свои дома. Каждый это делает по-своему, на собственный вкус. Вы решили здесь поселиться, Дип? А почему бы и нет? Помните, что я вам как-то говорил, здесь более чем достаточно всяких тревог и беспокойств. Вы должны это знать. Когда-то я довольно часто бил вас ремнем. По-моему, нет ни одного члена вашего клуба рыцарей совы, которому бы я хотя раз не надевал наручников. И все они клялись, что ухлопают меня. Многие из этих парней собирались воткнуть мне кинжал или размажить мне голову. Припоминаю и ваше обещание, Дип, задушить меня голыми руками, помните?» Я засмеялся и сказал: «Я об этом как раз вспомнил этой ночью, когда тот парень собирался вас застрелить. Еще раз благодарю вас, Дип, пожалуйста, но только я спасал вас ради самого себя». Салливан отвернулся, передернул плечами и вновь принялся осматривать вещи, что-то обдумывая. Я со своей стороны тоже принялся за осмотр помещения. Без особого труда я обнаружил ряд следов, которые указывали на то, что Оджи основательно обыскал все помещение, тщательно осматривая все места, где могли находиться тайники. И можно было с уверенностью утверждать, что ничего обнаружить ему не удалось. Более того, я все более убеждался в том, что Беннет вообще не мог использовать свой дом для хранения сверхсекретных документов. Он был слишком осторожен для этого.